Ольга Лукас. Планета Ржевка. Ржевка — маленький мир, окруженный лесами и рельсами. Чтобы попасть отсюда в мир большой, надо ехать на трамвае или электричке. Лишь много позже здесь появится такое чудо современной техники, как маршрутка. Платформу Ржевка найдете, если захотите, на Ладожском направлении. Представьте, что вы твердо решили в выходные отправиться на Ладожское озеро или в Невскую Дубровку. На пути переругались с попутчиками и выскочили из вагона на первой попавшейся платформе. Возможно, вам повезло, и это оказалась Ржевка. Спокойная, дремотная, садово-дачная, изумрудно-зеленая, так не похожая на свою ближайшую соседку и дальнюю родственницу с двойной фамилией Ржевка-Пороховые. О, там совсем другая жизнь. Быстрая, шумная, почти городская. Когда трамвай везет нас на Пороховые, в детскую поликлинику, мы всю дорогу боимся, что доктор сделает внеплановую прививку. А на обратном пути радуемся, что избежали укола, и снова вернемся в свой безопасный мирок, где невозможно заплутать на чужих одинаковых улицах, поскольку в нашем благословенном тихом краю ни один дом не похож на соседний. За исключением детской поликлиники, на Ржевке есть все, что необходимо для жизни. И нет ничего избыточного. Детский сад, куда мы не ходим, потому что у нас есть бабушка. Школа, где мы будем учиться, несмотря на то, что она восьмилетка. Гастроном, универмаг, несколько маленьких магазинов. Кольцо, состоящее из трех расходящихся путей, на которых отдыхают трамваи. Железнодорожные станции, а перед ней вокзальная площадь с маленькой желто-белой будочкой билетной кассы и стеклянно-бетонным зданием общепитовской столовой, где мы так никогда не побываем, потому что там собирается публика определенного сорта, как говорит моя бабушка. Планета Ржевка зеленая, обитаемая, ее берега омывает таинственная речка Лубья, на которую нам ходить нельзя, и безымянный пруд, несущий свои поросшие рязкой воды неподалеку от нашего дома. На пруд там тоже ходить не слишком можно, но зимой, когда он как следует замерзает, ладно уж так и быть. Надо же детям где-то кататься на санках. Наша улица называется Ковалевская. По ней, возвращаясь по вечерам с работы, ковыляют и ковыляют жители, особенно в гололед. Мы, то есть я, моя семья и мои подруги, живем в новенькой белой пятиэтажке. Напротив наших окон, за двумя канавами и дорогой, среди берез, лопухов и шиповника, проросли двухэтажные дома. Они тоже сложены из кирпича, но серого, не такого нарядного, как наш. Булочное, молоко и почта занимают первые этажи аккуратных трехэтажных домиков, как будто целиком выпиленных из гигантских желтых мелков. Неподалеку от нас, там, где вокзальная площадь плавно переходит в заросли крапивы, стоит деревянный двухэтажный теремок. Его скоро снесут, а тут до жильцы уже уехали. Но самое лучшее после нашей пятиэтажки, конечно, одноэтажные пряничные домишки из темно-красного кирпича с невысокими крылечками и трубами, из которых зимой идет дымок. Чем меньше в доме этажей, тем он старше. Наш самый новый и самый лучший. Через несколько лет в соседнем дворе на месте одноэтажного краснокирпичного крошки воздвигнут пару горделивых белоснежных высоток с настоящими лифтами. Но пока что выше нашего дома только звезды и самые старые тополя. Каким бы маленьким ни был наш мир, бабушки стараются сделать его еще меньше. Ограничить, уберечь, запретить. А то как бы чего не вышло. Слышали? В Ковалево-то на той неделе. И они дальше переходят на шепот, но мы все равно слышим, какие ужасы на прошлой неделе случились в Ковалево. У нас хороший слух, а бабушки все глуховаты. Гулять и бегать мы можем только на детской площадке перед домом. Вот наше вольное пастбище с корабликом-песочницей, сломанными качелями, кустами вдоль дома и канавой дороги. Через канаву можно прыгать, если в ней нет воды. Если есть вода, наши строгие взрослые кричат с скамеечкой из окон: «Стой! Назад! Ноги промочишь, заболеешь, простудишься, даже если жара и лето». И мы слушаемся. Мы все слушаемся, а еще молчим в тряпочку. Не высовываемся, стараемся быть как все. Этому нас учат бабушки. Бабушки есть почти у всех. Они занимаются нашим воспитанием. Только Катиным воспитанием занимается мама. но она сидит дома, совсем как бабушка, и ничуть не хуже ограничивает дочкину свободу. Также стоит в очередях в гастрономе вместе с нашими бабушками и обсуждает с ними ужасное происшествие в Ковалево. Мир за пределами площадки мы познаем, когда за ручку отправляемся по магазинам. Гастроном, сберкасса, почта, молоко, булочная, парикмахерская. Все в разных домах, чтобы интереснее было гулять от одной достопримечательности к другой. Парикмахерская. Маленький одноэтажный домик с окнами, на которых нарисованы прически без людей. На почте пахнет сургучом, а посылки надо получать в отдельном окошечке, чуть в стороне от прочих. В гастрономе огромные окна во всю стену, целых 3 пронумерованных отдела, еще крошечный угловой отдел без номера, в котором по стакану разливают сок из стеклянных конусов. В молоке на прилавке высится большой бидон, из которого черпают сметану литровой цилиндрической поварешкой. А по дороге в булочную бабушки проявляют особую бдительность. Она ведь стоит, можно сказать, на самых трамвайных путях. Не углядишь за детем, не удержишь, и все. Слыхали, что в том месяце в Кушелевке было? Мы не собираемся бегать по рельсам. Нам бы хоть раз поймать голубя голыми руками. А голубей возле булочной всегда очень много. Мы бежим. Мы словно летим за неповоротливой толстой птицей. Вот ж почти поймали, и тут нас перехватывают крепкие бабушкины руки. Подцепь еще инфекцию. А нам не нужны инфекции, мы голуби хотим погладить. Ленка говорит, что один раз она все-таки ссапала голуби за хвост, но не удержала, и он улетел от нее месяцевыми инфекциями. Но Ленка — это Ленка. С виду она ничем не отличается от нас. Такие же сандалии из универмага «Ржевский». Такой же сарафан на бретельках, сшитый из вытершегося подмышками маминого крепдышинного платья. Мы-то живем с ней в одном доме и знаем, что Ленка не такая, как мы. Наши родители каждое утро едут на работу в город, а ее мама отправляется пешком в универмаг и сидит там за кассой. За нами строго следят бабушки, за Катей мама, а Ленка гуляет без присмотра и делает, что хочет. Ее дедушка только говорит, что приглядывает за внучкой, а на самом деле переписывается с отважными мореходами по бутылочной почте или натирает вонючими мазями свои больные ноги. Когда он выходит на улицу, то идет в развалочку, иногда чуть-чуть шатается, как капитан на палубе корабля. Ленка вдоль и поперек исходила планету Ржевка. Для нее не существует запретов. Зато в городе она еще не была ни разу и даже представить себе не может, что это такое город Ленинград. У всех у нас в городе кто-то живет. Троюродные тети, мамины подруги, дедушкины-сослуживцы. А у Марины даже папа, к которому она ездит, всем на зависть на трамвае. Но и остальным тоже есть кому поехать. И в Ленинграде мы бывали уже по нескольку раз. Видели его улицы и проспекты, памятники и магазины. Конечно, ЦПКО. Огромную игровую площадку мечты со множеством качелей и лазалок с катамаранами и лодками. Родители постоянно твердят, что мы живем и прописаны в самом что ни на есть центре. Предъявляют доказательство медаль рожденному в Ленинграде. Но для нас город начинается на Финляндском вокзале, где металлическими буквами по мрамору написано «Ленинград». А у нас на платформе значит «Ржевка», потому что здесь в старые времена была конюшня, и в ней беспрестанно ржали кони, так Ленка объяснила. Она многое знает, еще больше видела, и не жадничает, рассказывает обо всем. Мне особенно нравится слушать о дальней площадке возле самого леса. Дальнюю площадку обходят стороной хулиганы, которые ломают качели, горки и домики по всей округе. Там есть механическая карусель, которая крутится сама. Стоит только нажать на большую синюю кнопку в центре. Рядом с каруселью резная деревянная горка высотой с 3-этажный дом. А еще качели и лодочки, на которых можно кататься вдвоем и делать солнце несколько раз подряд. И маленькое игрушечное шоссе с настоящими крошечными светофорами. И лазилка с веревочными лестницами, канатами, турникетами, брусьями и кольцами. И домик, закрывающийся дверью и выходом на чердак, и батут для прыжков. На площадке не бывает никто, кроме Ленки, потому что не так-то просто туда дойти. Сначала на пути тебя поджидает баба-яга, в шубе, ушанке и валенках. Она сидит в телеге, запряженной серой лошадкой, и говорит, что продает свежее молоко. Но каждый, кто с ней заговорит, превратится в корову, и она уведет его к себе и запрет в стойле. Лошадка многое могла об этом рассказать. Это ведь бывший муж Бабы-Яги, который не хотел участвовать в ее злых делишках. Чтобы ускользнуть от молочной корги, надо очень быстро бежать вдоль самого длинного в мире дома. Он опоясывает весь земной шар. В нем проделана только одна арка, чтобы проходить с той половины земли на нашу. На другой половине земного шара жизнь устроена не так, как у нас. Сточных канав по краям дороги у них нет совсем, и в воде после дождя негде скапливаться. Она разливается вокруг ровным слоем, и жители плавают в лодках, кто до трамвайной остановки, кто на вокзал, кто в магазин. А у мертвых, которые живут в отдельных маленьких домиках, лодок нет, они вообще не выходят наружу. И правильно делают. Нечего ходить тут, где положен кусачий асфальт. Дождевая вода недолго скрывает другую половину земного шара. Очень быстро она скатывается в речку, через которую перекинуты три моста. Два обманных, один настоящий. Кто по обманному пойдет, того, поминай, как звали, он упадет в реку, подхватит твое сильное течение, переломает руки и ноги и унесет в Бернгардовку. За речкой начинается садоводство. Там, в одном из маленьких деревянных домиков, есть секретная подземная лаборатория, в которой проводят разные опыты. Из лаборатории течет ручей. Он пересекает дорогу, и обойти его нельзя, нужно прыгать. А если наступишь в ручей, если на твою кожу падет хоть одна капля ядовитой вонючей воды, превратишься неизвестно в кого. Сразу за ручьем начинается заброшенная улица. Там все как на обычной улице. Дома, деревья, кусты всякие и малинник вдоль дороги. Но в домах никто не живет. Траву никто не косит, малину никто не собирает. Непростая эта малина. Волчачья. Бывает волчья ягода, про которую все дети знают, что она ядовитая. А волчачья малина опаснее. Она вкуснее и обычной. И ты ее ешь, ешь и ничего не чувствуешь, а потом все забываешь, и тебя уже не вылечит. Улица потому и заброшена, что ее бывшие жильцы все позабыли и разбрелись в разные стороны. Но если пройдешь через заколованный малинник и не съешь ни одной ягоды, ты победил. Можешь теперь сколько угодно играть на площадке возле самого леса. Лес называется Сосновкой, даже Ленке одной ходить нельзя. Площадка вот границы владений. Я все уши проружала бабушке. Давай пойдем на площадку у леса, да давай. Но та только отмахивалась. Кого ты слушаешь? Это же Игоря Ивановича внучка. Моя бабушка завидовала Ленкиному дедушке. Он был настоящим морским волком. Издавал в пункт приема стеклотары красивые зеленые бутылки с узким горлышком. Таких моряки, попавшие на необитаемый остров, отсылают своим родным письма с просьбой о помощи. Мне было стыдно за наши, из-под молока и ряженки, прозрачные, с широким горлышком. Бабушке, наверное, тоже было стыдно. Она старалась не вставать в очередь за Игорем Ивановичем, чтобы он не догадался, какие мы на самом деле не героические сухопутные крысы. Она и с Ленкой мне общаться не разрешала. Наверное, думала, что внучка отважного морехода будет над мной смеяться. Но Ленка была человеком благородным. Она снисходила до общения с нами, почти не насмехалась. Даже о своей площадке у леса рассказала. Это ведь знак наивысшего доверия. Я так хотела на дальнюю площадку. Мне даже снилось, будто я лечу над домами, над деревьями и опускаюсь прямиком на трехэтажную горку. Однажды, когда никого поблизости не было, я дала Ленке три кукольных пластмассовых чашки, розовых и внутри, и снаружи, и еще маленькую фарфоровую сахарницу. Мне ничего не надо было взамен, только чтобы она отвела меня на свою площадку. Ленка пообещала, что отведет, если меня отпустит. Посуду мою не вернула, это означало, что обмен состоялся. Я была готова ждать многие годы, хоть до старости, когда уже не надо будет спрашивать разрешения у старших, но случай подвернулся раньше. В одно июньское воскресенье мама и бабушка уехали в город к портнихе, а меня оставили с папой. С папой хорошо оставаться, потому что он довольно-таки невозмутимый человек. Если ущерб не нанесен ему лично, например, если всем положили по две котлеты, а ему одну и еще половинку, он, конечно, рассердится. Если маме вообще ни одной не досталось, он к этому отнесется спокойно, философски, как он сам говорит. Папа всю неделю мечтал просто полежать на диване в этот теплый воскресный день. Но бабушка и мама строго наказали ему глаз с ребенка не спускать. Когда я попросилась на улицу, папа стал философски рассуждать вслух и рассудил вот что. «Если на улице никого не будет, мне станет скучно, я вернусь домой. Если я встречу во дворе подруг, то захочу с ними поиграть подольше. За подругами обязательно кто-то будет присматривать. Присмотрит заодно и за мной. Он знает эту публику. И вообще он в моем возрасте сам присматривал за младшими братьями. Присматривался на всю жизнь, имеет право в свой законный выходной ничего не делать». Высказав все это, папа отпустил меня из квартиры, а сам лег на диван. Во дворе, как назло, не было никого, перед кем я могла похвастаться внезапно обретенной свободой передвижения. Только Ленка пыталась протиснуться сквозь верхнее, самое узкое кольцо в хвосте металлического петуха, установленного совсем недавно. Таких петухов привозят и вкапывают на нашей площадке каждый год. И каждый год окрестные хулиганы отрывают им сначала глаза, потом клюв, потом хвостовые кольца. И остается только невысокая лесенка туловища с торчащими перекладинами, которым когда-то крепился хвост. Но сейчас петух еще совершенно целый, Ленка спешит испытать его. «Не пролезешь», — сказала я, — «потому что со стороны всегда виднее». «А я никуда и не лезу», — огрызнулась Ленка. «Я отдыхаю, потом пойду на свою площадку». «Пойдем вместе». «Тебя не отпустят», — презрительно сказала Ленка. Присела на жердочку, которая оканчивалась петушиное хвостовое колечко, сделает, что вправду отдыхает в такой неудобной позе. «Я отпрошусь и приду!» — крикнула я и побежала домой. Папа лежал на диване, и звонок в дверь отвлек его от этого важного дела. «Нагулялась?» — философски спросил он. «Можно мы с Ленкой сходим на другую площадку?» — осторожно спросил я. «Что бы?» — сказала в ответ бабушка. «На какую площадку?» «Одна? Да еще с Ленкой. Я тебе про что говорила?» «Что это за ребенок? Все надо по 10 раз повторять». Ее лицо покрылось бы красными пятнами, и она бы пошла на кухню капать себе валерьянку. А мама добавила шепотом: «Посмотри, до чего ты доводишь бабушку, которая столько для тебя делает. Другие девочки тоже так расстраивают своих родных. Пойди быстро извинись». Но папа не стал меня стыдить или пить валерьянку. Он только рад был побыть дома один, когда никто не стоит над душой и не просит чего-нибудь починить, почитать, приколотить, вынести на помойку или, наоборот, принести из магазина. Папа редко лежит на собранном диване, как вот сейчас. По мне, так лежать и смотреть в потолок очень скучно, но папа другого мнения. Вот он лежит. «Иди, только осторожнее там, смотри под ноги, долго не задерживайся», — сказал он. Я начала спускаться по ступенькам, и в животе у меня легонечко закололо от предчувствия счастья. Обойдя наш дом, я сразу видела Ленку. Она давно слезла с петушиной жердочки и сидела на турнике. Турник — это такая толстая железная труба, приделанная к двум тополям, уже вросшая в них накрепко. Когда на трубе не убивают ковры, большую часть времени она наша. Я, Ленка и Катя высокие. Мы можем допрыгнуть до трубы, зацепиться за нее, сбежать ногами по шершавому стволу дерева и повиснуть вверх ногами. Главное — придерживать юбку, а то трусы будут видны, и все тебя засмеют. Особенно те, кто не может до турника допрыгнуть. «Что, они отпустили?» — с сочувственным презрением спросила Ленка. Чтобы показать свое превосходство, она исполнила перед обомлевшей от зависти мною кувырок назад с солдатиком. «Очень страшно. Никогда так делать не буду, даже если мама, папа и бабушка хором разрешат». Ленка так развоображалась, что чуть не сорвалась с турника головой вниз, но удержалась, завершила трюк и спрыгнула на землю. «Папа сказал, что можно», — спокойно ответила я. Ленка сделала вид, что не поверила. Пошла себе одна по дорожке, мощенной растрескавшейся цементной плитой. Я поспешила за ней и зашагала рядом. Она не гнала меня, но держалась независимо, как будто мы идем вместе, но каждый по своим делам. Незаметно мы вышли за пределы нашей площадки. Ничего не произошло. Дикие собаки не набежали из кустов, чтобы покусать нас до бешенства и заражения крови. Яницы не вылезли из канав, чтобы пообещать щеночка заманить в западню и продать нас в рабство. «Скажешь, когда будет опасно?» — осторожно спросила я. «Если с тобой что-то случится, я не виновата», — предупредила Ленка. «А если с тобой?» «Со мной ничего не случится. Я туда хожу, и мне всегда можно. А с тобой может случиться что угодно, поэтому бабушка тебе не разрешает». «Сегодня мне папа разрешил», — с вызовом ответил я. Ленка замолчала и прибавила ходу. Мы перешли улицу и оказались в мире неизведанном, но близком. Детская площадка в соседнем дворе была беднее нашей. Мы на нее не ходили. Подумаешь, песочницы и качели бревно. Близко-близко к площадке подступали деревья, обитые перьевыми веревками. На них висели чьи-то наволочки, простыни и поддеяльники. В нашем дворе белье не сушат. У нас в доме почти у всех есть свой балкон. На каждом балконе развиваются паруса свежевыстиранных трико и халатов. Только Катьке не повезло. Они живут на первом этаже. Совсем без балкона, веревки для белья у них натянуты прямо в ванне. И бабушки у них нет. Наверное, потому им на трех жильцов дали трехкомнатную квартиру в утешение. Я задумалась и совсем забыла о том, что впервые выхожу в незнакомый мир без взрослых. Ленка так уверенно шагала вперед, что с ней было спокойно, как с бабушкой, когда мы идем с ней за ручку в универмаг. «Вот этот дом», — вдруг сказала Ленка, небрежно махнув рукой, — «который самый длинный в мире». Я посмотрела вперед. Дом действительно тянулся и тянулся, словно бесконечный состав, проходящий мимо станции, где-то вдали, кажется, делал небольшой изгиб, как русло реки. «А как люди, которые живут на той стороне, ходят в магазин?» — спросил я. «Через ворота», — напомнил Ленка. «Иногда им привозят продукт на вертолете». «Откуда?» «Из гастронома. Даже из города. С нашей стороны ворота кажутся широкими, можно на машине проехать, а в обратную сторону они узкие. Да еще иногда так суживают, что не протиснешься. Тогда все стоят там в очереди, пока ворота немножко расширятся. Иногда целую неделю не могут выйти». «А мы сможем пролезть обратно?» — встревожилась я. «Не знаю. Если боишься застрять, лучше иди домой». «Пошли уже, мне папа разрешил», — храбро повторила я. Мы поравнялись с воротами как раз в тот момент, когда приехала старуха на телеге. Не знаю, откуда она появилась. Может быть, давно там стояла и поджидала покупателей. Но мне показалось, что она будто только-только примчалась, чтобы успеть заколдовать нас с Ленкой. В телег была запряжена лошадь, серая с белым. Она перебирала ногами. За спиной у бабки стояли большие алюминиевые бидоны, вроде тех, в которых в универмаге хранится сметана. Баба-яга, несмотря на летнюю жару, была в драповом пальто, ушанке, как у мальчишек, и в валенках. «Молочка, девочки!» — гаркнула она басом. Мы испугались, побежали прочь. «Скорее в ворота!» — крикнула Ленка. Ворота были огромные, высотой в два этажа, широкие, так что два запорожца проедут, не коснувшись друг друга. Ворота не запирались на замок. Рядом не было стражи, как я представляла. Слушая Ленкины рассказы, сквозь них могли проходить все. Эхо наших шагов отражалось от стен. Мы выбежали по ту сторону бесконечно длинного дома и оказались в еще более зеленом, дремотном, заросшем высокой травой краю. Асфальтовая дорога вмиг стала широкой тропинкой, утоптанной множеством ног. Тропинка вела под гору, чтобы бежать было легче. Но Ленка остановилась и повалилась в траву. «Она не погонится за нами?» — спросила я, оглядываясь. — Мы не так далеко ушли от жуткой телеги. — Ей нельзя ходить через ворота, — сказала Ленка. — Здесь ее колдовство бессильно. Она даже может рассыпаться в пыль, если сюда сунется. Я обернулся еще раз. С этой стороны ворота оказались такими же широкими, как и с нашей. — Ты же сказала, что здесь они уже, — напомнил я. — Так сегодня воскресенье, — ответила Ленка, продолжая нежиться на траве. «По воскресеньям ворота одинаковые здесь и у нас, но дальше будет страшнее. Ты еще можешь вернуться. Я провожу тебя и отвлеку старуху на себя». «Да ты сама боишься», — догадалась я. Ленка ничего не ответила, она просто вскочила на ноги и помчалась вниз по тропинке. Я за ней. Мы выбежали на широкую проезжую дорогу. «Это Камышинская улица», — сказал Ленка. «А где камыши?» — спросил я. «Будут. Потом Прямо здесь ездят мопеды и машины, — предупредила Ленка. Знаешь, как носится? Мог даже насмерть сбить. Надо идти по обочине, как я. Про мопеды, автомобили и прочий транспорт, способный сбить насмерть или сильно покалечить, я многое могла бы рассказать. Едва ли не половина страшных слухов из коллекции наших бабушек так или иначе затрагивали эту тему. Обе стороны от дороги, там, где у нас зияют канавы, здесь простиралась ровная плоская обочина, посыпанная желтой пылью. Я порадовалась, что сейчас нет дождя, ведь у нас с Ленкой нет с собой лодки. «А если дождь пошел, а ты тут?» — спросил я. «Тогда надо барахтаться и ждать деда Пихто. Он плавает на большой резиновой лодке и всех в нее спасает». «Как дед Мазай», — подумала я, вспоминая картинку из книжки, которую мы читали.